Весело насвистывая, я помахал рукой охране здания суда, где только что заслушал решение военного суда. Меня только сегодня привезли из лагеря, где почти год сидел, и двинул по брусчатке в сторону перекрестка. Надеюсь там добраться до ближайшей городской бани Москвы. Я в подмосковном лагере содержался недалеко. Шел по обочине, все же веселые апрельские ручейки уже вовсю шумели. 44-й год вокруг стоял. Я действительно был доволен. Был бы больше довольным, если бы до 45-го продержали. Но нет в жизни счастья, раньше выпнули. Наконец, следственные мероприятия по мне были закончены. И вот я освобожден прямо из зала суда, да еще с сохранением званий и наград. Мол, я их честно заработал. Меня до середины весны 43-го в подвалах Лубянки держали, а дальше перевели в этот лагерь на год. И вот я ожидал решения суда. Долго тянули. Вообще со мной непонятно было. Многие уверены, что я вражеский агент. Но может и действительно сержант РККА, что потерял память, а тот мехвод солгал. Тем более в моей службе и боевых действиях ничего плохого замечено не было, только хорошее. Да, вспомнили, что я дважды по 3 дня пропадал из санатория в Адлере. По этому вопросу тоже интересовались и настойчиво. Честно скажу, особо меня не ломали. Нет, физическое воздействие применяли, но даже все зубы целые. Мол, вспомнишь, сволочь, кто ты на самом деле. Да нечего вспоминать, не помню. Вот до лета 43-го следствие и шло, а потом про меня как будто забыли, пока я в лагере находился. Чего так затягивали, не знаю. Но меня через фотографию старательно пытались опознать. Может, кто-то узнает? Даже в газетах давали фото. Не побоялись, что если я настоящий агент, немцы узнают. Никто не опознал меня. И в зале суда все решилось. Даже имя и фамилию оставили прежними. Да все меня под ней знали. Так чего менять, если неизвестно, кто я на самом деле? Вот так и шагал. Потрепанной красноармейской форме без знаков различий. В лагере выдали. Бумаги в кармане, старый вещмешок за спиной. Свобода. Наверняка за мной следить будут, но плевать. К сожалению, нанять какую пролетку или машину не получилось. Или заняты, или далеко проезжали. Так что поспрашивал у местных, и те показали, где ближайшая городская баня. Было 7 апреля, пятница. Я даже с некоторым удовольствием прогулялся. Пусть пятницу в этой бане был женский день, ничего, в отдельный зал отвели, я доплатил, он пустой, там намылся хорошо, дважды посетив парную. Я так понял, это зал для начальства. После этого свежий, постиранной прачкой бани форме, нательное белье тоже постирали, портянки, смыл с себя лагерь, я и двинул в автобронетанковое управление. А я за ним числюсь. Ну или числился. 2 часа в бане провел, хорошо. Время 3 часа дня уже было, когда на пролетке доехал до здания управления. Дальше по старой схеме, зная ее из прошлой жизни. Разве что Лубянку минометом долбить не собираюсь. Я им скорее благодарен за 1,5 года отдыха. Восстановление удостоверения, посещение фотографа, заселение в служебную гостиницу, форму выписал со склада, личное оружие получил, в военкомате побывал. Все это не особо торопясь, 2 суток делал. А куда мне торопиться? Документы получил, награды одел. Кстати, орден Ленина нужно будет сменить на новый образец с колодкой. Тоже этим занялся, потратив еще сутки. Однако все же получил направление в полк. Наверное, не угадаете. Меня направили в отдельный гвардейский тяжелый танковый полк прорыва. На ИС-2 воюет. Командиром роты. Полк тут, у Москвы на пополнении. Сам подивился такому. Но главное, я знаю специфику применения таких подразделений. Не с нуля начинать. Так что особо не возражал, что кадровики смотрели последнюю должность, а она ротного, а не переводчика. Я подумал и решил, пусть будет. Так что получил документы и отбыл в полк. Тот был в стадии формирования, получения новой техники, причем все это с марта месяца длится. И танкисты воевали на других машинах, они ИС не знают, поэтому параллельно шло переобучение на тех 10 машинах, что полк уже получил. Меня оформили ротным. Прошлый на другую должность ушел и пошла служба. На момент, когда меня освободили из лагеря на 7 апреля, размер хранилища составлял 20 тонн и 130 килограмм. Я не заметил, чтобы полк наш спешно готовили к отправке на фронт. Спокойно всем занимались, так что я тоже командовал своей ротой, обучал экипажи, особенно взаимодействию в бою. У тяжей своя специфика, а те на средних до этого бои вели. Штат полка обычный для таких частей. 21 танк, 4 роты по 5 машин. В ротах 2 взвода по 2 машины и 5 ротного. И 1 танк командира полка. Плюс машины поддержки, грузовики, джипы и мотоциклы. Я командую 3-й ротой, и нам танки не достались. Они в первых 2 ротах, но обучение шло именно по ним. 10 дней прилетело как не было. Да, полк отправлять на передовую не торопится. Так что я более чем не против этого. У меня хранилище почти пустое. Как я самого себя благодарил за идею посетить Италию или бабушки из Киева с ее пирожками, что я экономил. Да и сосиски те с ледника на одном из аэродромов Люфтваффе тоже в дело пошли. Арбузы и дыни. В лагере откровенно плохо кормили. Баланда в самом худшем ее понимании. Так что я подкармливался из своих запасов. Вроде и много, но за 1,5 года почти все ушло. Тем более я девчат своих кормил, что скрашивали мне скуку. Да парней 2 подкармливал в лагере. Надо было, они меня поддерживали. Там без поддержки не выжить. А я их кормил. Нормальный симбиоз. Сам лагерь для политических и шпионов. Криминала не было. Криминал как раз власти хорошо кормит, считая расово близкими. Угу. Это я к тому, что у меня 3,5 тонны всего занято. 8,5 свободно, а это нехорошо. Однако я привязан к полку, где меня устроили, на территории военного городка живу. Своя комната в общежитии. И уверен, что отслеживают. Ну, хотя бы особисту полка поручили это делать. Даже отгул на 2 дня не возьмешь, чтобы метнуться к немцам и набрать, что мне нужно, особенно припасов, а то крохи остались. Так апрель прошел, середина мая была. Как раз с полигона вернулись, где неделю летними лагерями стояли. К полку все так же 10 машин. Обед был для офицеров полка. А день рождения зама по тылу отмечали юбилей, 30 лет. Уже все хорошо посидели, отмечали, когда юбиляр спросил. «Игорек, вот сколько за тобой наблюдаю? Отличный парень. Все у тебя в роте отлично». Вечерами бойцам читаешь книги эти, с немецкого переводя, о приключениях. Вот не пойму, за что тебя столько продержали под следствием. А вы не в курсе? Даже удивился я. Нет. Знаете, на самом деле приняли меня в полку нормально. Но о причинах, почему под следствием был, кто-то про это сказал и разошлось, не спрашивали. Только сейчас все же одного прорвало, да и то от количества спиртного. Сам я серьезно не пил, 2 рюмок, за здравие, тост сказал и больше на закуски налегал. Тут же, видя, что офицеры заинтересовались, решил разъяснить этот вопрос. Знаете, довольно интересная история, которая даже меня поразила, хотя я и участник. Дело началось 29 июня на ночь в районе Ровно, когда я очнулся в плену, избитый, со сломанной рукой, в бараке с другими пленными. Это были коровники какого-то колхоза. Памяти нет, как зовут и кто я, не помню. Шишка на голове. В общем, стена к прошлой памяти. И сегодня не вспомнил. Толкнул бойца, что рядом спал. Тот представился моим мехводом и сказал, что я сержант Ковригин, Игорь, и мы воевали в составе 19-й танковой дивизии. Наша машина на склоне оврага перевернулась. Так я травмы и получил. Немцы уже доставали. Я поверил ему. Дальше к воротам. Требовал у часового предоставить мне медика. И с удивлением понял, что знаю немецкий. Причем очень хорошо, на уровне родного. Акцент почти неуловим. Подумал и представился солдату немецким разведчиком, внедренным в советскую армию. Часовой не выпускал. А тут уже вызвал командира. Дальше на допрос. Я там врал, что в голову приходило. И к медику. Гипс на руку, раны обработали. убил солдата, конвоира, что обратно вел, и бегом оттуда. Утек. Ночь помогла. Ясно же, будут проверять и поймут, что солгал, шлепнут на месте. Дальше так и описывал, как воевал, как в окружение попал, будучи на излечении в Киеве, как вырвался, угнал самолет с летчиком и к девчатам в Слуцк, как освободил их и выводил, получив за это высшую награду Союза. Дальше до ареста и знакомства с настоящим Ковригиным в кабинете следователя. Этот момент поразил многих. «И кто ты?» – спросил один из офицеров, командир первой роты. «А я не знаю. Полтора года пытались выяснить. Я ведь мехводу поверил, в форме сержанта-танкиста был. И что важно, когда вышел из окружения, меня в штабе мехкорпуса опознали в лицо как Ковригина. У меня тоже спрашивали, хорошо кулаками работали, но не покалечили. Так и не выяснили. Посчитали, что я неизвестный, что использовал документы настоящего Ковригина. И если враг, то был им раньше. Я столько немцев набил, что они меня сразу к стенке поставят за такое. Скорее всего, просто нашел документы и использовал их. Вот кто-то и решил, чего мне в лагере сидеть, награды и звания я честно заработал, опытных офицеров не хватает. Дальше восстановили, и вот я к вам попал. Данные мои остались прежними, а кто я на самом деле, понятия не имею. Мое фото в газетах давали, не опознали. Скажу так, я советский офицер, и этого достаточно. Да и подтвердили это. Это как? Заинтересовался комполка. В каждой стране свои особенности жизни. Это ученый тоже изучает. И вот их и позвали. Сначала думали, что я немец. Начали проверять, вопросы задавали. Я на большую часть даже ответить не смог. Однозначно в Германии я никогда не жил, и особенности жизни там не знаю. Потом подумали, что я с западных областей Союза, откуда столько полицаев и другой нечисти берется. Другой ученый опрос вел, не подтвердилось. Я два языка знаю, немецкий и русский. Ну и тот ученый-социолог, что изучает быт советского народа, опросил меня. На все вопросы, за редкими исключениями, я ответил. По его определению, я всю жизнь проживал в Советском Союзе, причем, скорее всего, на севере, в районе Урала. Словечки, что использую в обиходе, оттуда. Только меня еще год в лагере продержали, даже после этого опроса, пока, наконец, не выпустили. Офицеры ненадолго замолчали, обдумывая услышанное. Оно, конечно, их, если не поразило, то многих удивило и заинтриговало. Впрочем, застолье продолжилось. Те еще пообсуждали, что обо мне узнали. Многие действительно вспомнили в газетах мое фото. Мол, разыскивается, не узнает ли кто. Но там оно довольно нечеткое, и не все опознали в нем меня. Это тоже обсуждали. Нормально посидели. Зато у меня появилась идея, как свободное время получить и не привлечь для этого внимания. Будет трудно, но я справлюсь. Впрочем, меня больше беспокоили беременность Хельги и младший из ее дочек Марты. Пузо у обеих уже на 6-м месяце. Да, подозреваю, что и одна из близняшек в залете. Та, что замуж не успела выскочить. Просто срок маленький. А тут лекарского амулета нет, чтобы временно отключить такие вот дела. Теперь рожать будут. К слову, Хельга за это выторговала дополнительные слитки золота. А я уж думал, ошибся в ней. Ну и понятно, что им со мной уже делать нечего. Я договорился, что Хельгу с младшей дочкой доставлю в Швейцарию и там устрою. Близнецы пока их заменят, а те ждать будут. Только вот времени на это нет, а идея банальная. Получить отпуск, надо с комполка и начштаба договориться, пока они тепленькие. Может и дадут. К 44-му постепенно отпуска начали разрешать, я уже узнавал. Командира 4-й роты с нами нет. С женой в деревню у Владимира к ее родителям уехал. 10 дней дали. Вернется, попрошу и мне дать. Вот так и налег. Впрочем, отказали, зато узнал, что через неделю еще 11 машин придут, и полк будет полностью пополнен боевой техникой. Так что там дальше учение, обучение и остальное. Свободной минуты не будет. Ладно, будем на фронте, надеюсь, там найдется время. Однако прошлое бывшего владельца этого тела все же нашло меня. Середина июня. Мы летними лагерями на полигоне находились. Тут проходило обучение согласно составленным планам. Как раз моя рота отработала атаку укрепленного холма с прорытыми ходами сообщений, имитацией пушек и минных полей. И довольно неплохо справилась. И после того, как рота вернулась на стоянку, привела машины в порядок, дальше всем офицерским составом обсуждали, почему я, командуя ротой, направлял ту или иную машину туда или сюда, согласно складкам местности. Ну, у меня опыт-то немалый, целый месяц ожесточенных боев в Польше. Меня учили опытные танкисты, что не один месяц воевали на ИСах. Я обучался их ухваткам. Сейчас учу свою роту. И то, что опыт у меня есть, это видели. Объяснить, откуда он, я не мог. Причем на полигоне еще 3 таких же гвардейских полка на ИС. Тоже новички. В смысле, когда полк формируется, его гоняют тут на полигоне. Дальше на фронт, получать реальный опыт. Когда полк стирается, то оставшуюся технику передают другому полку и в тыл на переформирование. Костяк полка уже оформился, получает пополнение в технике и людях. Этот костяк и обучают на ходу, возвращаясь на фронт. Такая схема. То есть эти 3 полка тоже новички, недавно сформированные подразделения. Ничего не скажу, вполне правильная и удобная схема. Так что обучаемся. И, к слову, я не уникум. В нашем полку тоже есть уже повоевавшие на этих машинах. Командиры 1-й и 4-й роты. Теперь и меня к ним причислили к опытным. Ну вот, а под вечер решил сбегать искупаться к озеру, лесное. Экипажи моей роты и взводные уже там. Полотенце на шею. А на полпути на тропинке меня перехватили. Из-за дерева вышел парень в немецком пятнистом камуфляже. МП-44 на груди, подсумки, ботинки на высокой шнуровке. Типичный немецкий диверсант. Сколько таких видел в прошлых жизнях. Однако я сразу понял, что это ряженый. Да чтобы около Москвы в таком прикиде ходили, прям верю. Скорее поверил, если бы в нашей форме со всеми документами был. «Олег, ты меня узнаешь? Я Миха. Мы на одной улице вровно выросли». Тот попытался отшатнуться, но я уже прыгнул, взяв того на захват. Зря он вышел так близко и перекинул через себя, начав душить. В одной руке пистолет ТТ появился. В хранилище держу оружие, что мне выдали как личное, и по голове. Обмяк. Однако, как я не шарил глазами по кустам, так никто и не появился. Дальше быстро до нога раздел этого парня трофеи, чтобы, если и видели со стороны, как я отношу в кусты, а там в хранилище, то не поняли, куда дел. Оружие к бою приведено, к слову. У неизвестного еще кобура с Вальтером была, так что связал тело на плечо и быстро вернулся к штабу полка, сдав того особисту. «Вот, — говорит, — знает меня, мол, из Ровно мы, вроде диверсант немецкий». «Так вроде или нет?» — изучая обнаженного неизвестного, уточнил особист. «Да вроде». «Ладно, разберемся». Пока неизвестным медики занимались, особист велел писать рапорт, как встреча прошла и о чем говорили. Тут явно не в теме игры, тут большие братья работали. А его взять и особист по телефону сразу сообщил выше по инстанции, обязан был. Видимо, я хорошо врезал, все не приходил в себя. Это еще не все. На полигоне боевая тревога, чужие рядом, даже наших с озера пригнали. Вооружили, усилили охрану стоянок машин и начали цепью прочесывать лес. Он не такой большой, справятся. Особист же прочитал рапорт и стал трясти им. Это что такое? Вот, вышел неизвестный из-за дерева, обнажен, сверкая мудями, и сказал: «Кто такой рапорт примет? Переписывай». Когда я начал переписывать, вдруг в лесу, к моему удивлению, захлопали выстрелы, глухие, едва слышно, а потом вообще разгорелся настоящий бой. Особист убежал, как и часть офицеров пропала, а я писал рапорт. «Ну, надеюсь, в этот раз примет», – подумал я, ставя дату, время и подпись. А вот дальше приехали сотрудники СМЕРШа, забрали неизвестного, начали его колоть, тот уже очнулся. Кстати, на меня все поглядывали, но о чем допрос был, неизвестно. Забрали и уехали. Опросили меня, конечно, но и только. Потом особист 2 дня ныл. «Ну верни, что на диверсанте было, верни, а?» Даже через комполка пытались приказом. А я руками разводил. «Да вы что? Откуда у меня? И вообще трофеи – это святое. Зубами вцеплюсь и не отдам». Знаете, начал уже думать, что это не ряженый, а настоящий диверсант. Бойцы говорили, в лесу Лёшка была, тоже пятнистые с автоматами. У нас 5 убиты только. Те травмированы, с бинтами. 4 их было, но отбивались до конца. Взять живыми никого не вышло. В общем, я подумал и сказал особисту. Ладно, отдам. Но что мне за это будет? А что ты хочешь? 10 отпуска. Полк явно в ближайшие 2 на передовую не отправят. Не полностью снарядили, время есть. Даже если отправят, нагоню в пути. Командир 1-го взвода пока меня заменит. Я такое не решаю. Особисту явно приказали вернуть все, что с того парня было. Тот и действовал своими методами. Не зная, на что он нажал, с кем говорил, на телефоне часто сидел. Но на 8 командировку, а это именно командировка по рекогносцировке местности, мне все же дали. Отсчет завтрашнего дня. Ну, хоть за это спасибо. Так что сходил и из ближайших кустов принес узел со всем тем, что снял с диверсанта. Особист принял, сверяясь со своим списком. Довольный забрал добро и уехал. Роту я пока заму, командиру 1-го взвода передал. В штабе полка все, что нужно, оформлено, и пусть до начала командировки еще 10 часов, за 1 до темноты я покинул расположение. Как раз на штаба надо было в Москву, вот и подвез на штабном Виллисе. По пути сошел, мол, мне в другую сторону надо. Перекресток был, там и высадили. Темнота как раз и скрыла, так что, отбежав, достал легкий мотоцикл и дальше поехал на нем. Нашел ровный участок и, сменив мотоцикл на мессер, а форму налетный комбинезон со шлемофоном уже на мессере, тот, ну и давно уже обслужен, взлетел и полетел к Крыму. К моему схрону с самолетом и золотом. Чем-то же я должен расплатиться с девчатами. Из-за форс-мажора наше сотрудничество прекращается раньше. Эту машину я не трогал с момента, как использовал ее при побеге под Харьковом. Контуженным смог улететь, надо же, до сих пор не верю. Это как же я жить хотел? Впрочем, ладно, сейчас не об этом. Успел обдумать, что мне делать, и план такой. Лечу в уже освобожденный Крым. Надеюсь, мой схрон цел. У Шторха полные баки. Я перелью топливо в баки мессера, забрав из схрона все ценное, и лечу в Румынию. Благо, та из войны еще не вышла. На мессере это сделаю точно. У Шторха дальности не хватит. Там добывают топливо. Постараюсь сделать это быстро и незаметно. И лечу уже в Швейцарию. Ну и устраиваю девчат. Причем всех 4 пусть оформляют. На Хельгу дом куплю. Девчатам по квартире. Думаю, вот тоже, как эмигрант из Австрии, паспорт получить. Счет в банке открою. Наследниками детей Хельги и ее дочери укажу. Не знаю, сколько это займет, но, надеюсь, успею. И, прихватив близняшек с собой, лечу обратно. По пути уже пополняю хранилище доверху. Да, в Цюрихе пока будем, тоже этим займусь. Хороший план, да? Только я подсчитал. Ну, не хватит мне топлива до Крыма и тем более места схрона. А вот до передовой, да еще немного удалиться в глубину оккупированных территорий, вот этого хватит. Так что вопрос тут не стоял, куда мне лететь. Лечу в Крым, но сначала пошукаю, на каком аэродроме Люфтваффе добуду топливо. Эх, а ведь хотел сделать схрон с запасами, да все времени не было. А лечу я в Минск. Его наши еще не взяли, и у меня все шансы в окрестностях найти аэродром. А значит и топливо. Сверяясь с картами, высматривая ориентиры, я так и добрался до Минска. Еще запаса топлива 100 оставалось, резерв, но все равно на посадку пошел. Я прибыл туда, куда я летел. А вот тут, знаете, все так прошло удачно, я даже сам подивился. После посадки взял 2 катили на велосипедах, узнал, где ближайший аэродром, там фронтовая авиация базировалась, переоделся в черную форму полицая и на велосипеде нагло подкатил к воротам, на корявом немецком сообщив, что важные сведения привез. При мне действительно характерная сумка посыльного была. Документы проверили, взял их с одного из полицаев, поляки оба. У этого хоть возраст подходил. Пропустили, правда, выдав сопровождающего. А тот к штабу части повел. Я тихо взял его, допросил и прирезал. Прибрав велосипед и к складу ГСМ, уже высмотрел его. Солдат сообщил, где он. Чуть отдельно в канаве стояли бочки, замаскированные. Дополз, а то патрули ходили. И спустившись, бочки с бензином и одну с моторным маслом убирал в хранилище одну за другой. До полного. Причем мессер я достал наверху и на его место убрал. Дальше в кабину самолета, запуск и сразу пошел на взлет. Ничего не успели сделать, заработали прожектора, но я уже ушел на бреющем. Отлетел километров на 50 в сторону Барановичей, сел на дороге, заправился и полетел уже в сторону Крыма. Был на месте к рассвету, успел совершить посадку, добежать до схрона, там около километра было, и, убрав затычку, забраться внутрь. К счастью, все на месте. Думаю, объяснять не нужно, что я забрал золото и шторх, перед этим выложив весь бензин и масло, кроме пары бочек. Сделал, наконец, тут запас, больше 5 тонн, пусть будет. После этого убрал шторх, золото, снова закрыл схрон и побежал к мессеру. А куда мне его убирать было? То место, что для него, я занял бочками с топливом. Вот сейчас освободил, можно и прибрать. Конечно, ночь не спал. Полет, требующий внимания, устал. Но обслужил мессер, заправив, понятно. Потом обслужил шторх и 10 минут гонял мотор в разных режимах. Вроде неплохо пережил 2-летнюю стоянку. Тоже убрал и, отбежав на километр, стал устраиваться на дневку. Да, я прикинул. Могу и днем вылететь. Но несколько моментов меня останавливали, и я решил не рисковать. Первое. Скорость мессера невысока. Это связная машина, а не истребитель. Советские истребители летают куда быстрее, в 2 раза. Нагонят. Можно на бреющем уйти в Черное море и там затеряться. Но риски слишком велики, что найдут и расстреляют. Самолет все же немецкое обозначение несет. Второе. Я устал. Могу из-за невнимательности что-то пропустить. Ну и третье. А смысла спешить нет. Даже если сейчас вылечу и доберусь до Швейцарии, то что я там ночью делать буду? Точнее, под вечер. Впрочем, если лететь только днем с 2 дозаправками, то буду там еще днем, под вечер. Заправляюсь я быстро. А там уже ночь, высплюсь, причем арендовав домик в Цюрихе, а с утра с девчатами в тот департамент, что нам нужен. Где документы можно получить? Мэрия это, наверное. Еще выяснить нужно. Хотя чушь говорю. Вылетаю сейчас. И до Вены. Там устраиваюсь спать остаток дня. Ночь посещаю Вену. Граблю 1-2 банка. Пока война идет, это можно. И уже лечу в Цюрих. Досыпаю ночь, благо лето, если останется время. С утра с девчатами в мэрию. Хотя, думаю, местного адвоката нанять, чтобы сносил все преграды и все быстро провернул. Тем более, тот должен знать все бюрократические нюансы. Так что я устроился в кабине мессера, в кустике уже сбегал, 4 часа в воздухе примерно буду. Так что взлетел и направился к западному побережью Крыма. А там, стелясь над водой, уже полетел в Румынию, иногда меняя курс, чтобы не перехватили. Ну и поглядывал, чтобы какая лоханка не попалась, а то сообщит по рации. В принципе, план сработал. Уже у Румынии какие-то самолеты приметил, но летел над самой водой в паре метров, так что вроде остался незамеченным. Да не вроде, не перехватили же. Ушел 100 километров вглубь территории, там и сел на краю поля на дороге. Я выбираю дороги, потому что по ним вижу, что нет ям или каких препятствий. А на поле садится всегда риск не заметить что-то скрытое травой. Амулета сканера нет, чтобы проверить. Только глазам могу верить. Заправка 15 минут. И то по той причине, что самосливом из бочки через шланг сливалось. Так бы быстрее сделал. Наверное. Баки полные. Убрал бочку с крыла. Закрыл горловины и снова взлетев, двинул в Австрию. Добравшись до Вены, благополучно сел. Самолетов в воздухе вообще не видел. Обслужил и заправил машину, устроился на опушке леса, тут 10 километров до города, и вскоре уснул. 2 одеяла использовал. Ну а ночью в город на мотоцикле доехал, 2 банка взял и снова посетил тот же книжный магазин. Хранилище полное. Забивал золотом и банкнотами 2 валют – доллары США и британские фунты. Однако 100 кило свободного оставил. приключенческие романы меня ну очень интересовали. То, что раньше добыл, я все уже прочитал в лагере. Многие из этих книг в Союзе не издавались. А в магазине оказались новые издания, которых у меня нет. Вот и прибрал. На 80 кило набрал. И сразу полетел дальше. А дальше по плану. Выспался у Цюриха. Отличное место на берегу озера в кустах. Потом на велосипеде в город. Сначала я нашел и нанял адвоката. Одет прилично, деньги имею. Объяснил ситуацию, тот начал работать. Дальше арендовал дом и там уже достал девчат. Объяснил ситуацию, пока те одевались. А они обнажены были, скажем так, в рабочем виде. Так что отдал все их вещи. Те устраивались в спальнях дома и документы. И к адвокату мы составили договора на обслуживание нас. У девчат документы есть, у меня нет. Представился как Алекс Крафт из Дрездена. Сначала оплатили штраф, что незаконно попали на территорию Швейцарии. В документах ничего не было о пересечении границ. Ну и дальше началась работа. В принципе, все шло, как я и спланировал. Уже на третий день мы все получили документы граждан Швейцарии. Для меня это запасная личность, если в Союзе ничего не получится. А такая возможность была, когда этого непонятного парня из Ровно взяли. Мало ли что, тот там наболтает. За 3 дня ожидания мы нашли и домик Хельги. Та свой дом хотела, влюбилась в него с первого взгляда. Вид из окон на озеро и горы восхитительные, и квартиры девчатам. Те одобрили мое желание отблагодарить их за ласку такой недвижимостью. Плюс те встали на учет к врачу, специалисту, акушеру. И да, у второй близняшки он тоже диагностировал беременность. Также я покупал шоколад, но немного. Занял то место, что девчата ранее занимали и что за 3 дня накопилось. Примерно 200 килограмм всего набрал. Шоколад даже с орехами был и изюмом. Разный брал. В ресторанах не заказывал, хотя мы питались в кафе рядом с арендованным домом. Сами не готовили. Когда документы получили, пока адвокат оформлял ту недвижимость, что мы выбрали, сами мы сходили в уже подобранный банк, где я с девчатами, причем со всеми, расплатился. Каждая открыла на себя банковскую ячейку на 10 лет. Это предельный срок, куда убрала по 100 килограмм золота и те украшения, что я подарками им делал, пока те со мной жили. Плюс тем, кто в залете, по 10 килограмм слитками за детей. После этого уже открыли нормальные счета. Каждая положила по 100 тысяч фунтов стерлингов. Я и себе счет открыл, 200 тысяч долларов США положил. Покупать недвижимость не стал. Это запасная личность. Если придется на нее переходить, то тогда, конечно. В принципе, все. Дальше Хельга сама справится и с оформлением своего дома и квартир дочерей. Младшая, я так понял, с ней пока жить будет, а не в своей квартире. Одну из 5 спален в доме Хельги заняла, лучшую выбрала. Мы уже не нужны. Поэтому я забрал близнецов и вылетел в Италию. Причем днем до заката часов 6. А чего время терять? Ох, как я был рад, что закупался тут зимой 42-го. Хотя я это уже говорил, но не перестаю благодарить себя за это. Кстати, Хельге посоветовал научиться водить машину и купить ее себе. Вполне может, состоятельная дама. Нормально добрался до Рима, пусть он еще под немцами. Даже номер снял, что для молодоженов и с близнецами. Те в Риме тоже хотели побывать. Успел посетить 6 ресторанов, даже когда стемнело. И, делая заказы, убирал незаметно в хранилище. Даже близнецы ничего не заметили. Ну и поужинали в одном, бесподобно. Ну, люблю я итальянскую кухню, ничего не могу поделать с собой. Хранилище от золота пустое. Я в горах сделал схрон. Там кусок скалы нужно убрать. А камни, что вырезал, используя хранилище, я скидывал в озеро. Золото туда и убрал, мой личный сейф. Так что было куда убирать. На 2 суток мы в Риме задержались. Экскурсовод водил нас, красоты показывая. Нам не мешало даже то, что вокруг Рима шли бои. Союзники выдавливали немцев, что оккупировали город. Ну и понятно, в основном закупками занимался. Тонна готовых блюд итальянской кухни. А также я проник ночью на молочную ферму, добыл молочки. В основном это сливочное масло, 1,5 тонны, сметаны столько же, молока 700 литров и круги сыра. На ферме сыроварня была. И сыра с 1,5 тонны набрал, дефицит. Ну и коптильню посетил, колбасу вел. Плюс на мясокомбинате сосисок почти 1 тонну. Пиво купил полтонны свежего светлого. Я пробовал вкусное. Закупал батоны и булки, свежие еще, хрустящие. Делал запасы. Один раз пригодились, думаете, тут такого не будет. Однако время выходило, 2 суток на возвращение осталось и полтонны свободного. Поэтому вылетел обратно. Летел напрямую на Москву. По пути посещу тылы вермахта, найду, чем заполнить свободное место. Понятно, заполнять буду не припасами. Немцы для своей армии выдают питательные пайки, припасы. Но вкусными их назвать сложно, как попадется. Нет, в Италии я закупил все, что нужно. Даже консервы брал в продовольственных магазинах или на рынках. Так что по припасам вопрос закрыт. У меня даже вино красное, около 30 литров. Самосливом, экономил место, не беря бутылки. А так над стаканом руку держишь и наливаешь. У меня также и с молоком, и с пивом. В хранилище они не перемешиваются. Да, запасы солидные. И я не шутил по поводу того, если интерес властей перевесит мое терпение. Ладно, в лагере посидел, ожидая решения. В принципе, все мне на руку было. А если повторно арестуют, суд и лагеря, я же сидеть не буду, мне это зачем? Сбегу. Тут и пригодится запасная личность Алекса Крафта. Мой запасной вариант. А летел я за оружием. Для начала батальонный миномет с запасом мин и МП-44 с запасом патронов. Ну и с десяток фауст патронов. Думаю, хватит. Да и места не так и много, это бы убрать. Сразу и в одном месте такое разнообразие вооружений найти сложно. Я думаю, тут требуются склады уровня тылов группы армий. Это вроде наших фронтов. В тылу у передовых войск искать смысла нет. Крупный логистический центр, что снабжает массу войск, это Варшава. Думаю, там все найду. Возьму какого интенданта, он и выложит нужные сведения. Иначе по складам долго искать буду. Поэтому и летел из Рима с одной дозаправкой на Варшаву. Добрался затемно, но пока искал место посадки, еще и тревога поднялась, противовоздушная. Саму посадку на дорогу совершил и спрятался в лесу. Начало светать. Уже завтра вечером заканчивается командировка, стоит поторопиться. Черт, быстро немцы и поляки сработали, район явно блокируют. Зря я так близко к Варшаве подлетел. Нашли меня быстро, и вскоре солдаты охранной дивизии вермахта крутили руки. Даже удавку накинули на шею. Ну а что вы хотели, профи, опыт огромный? Шучу. Я сам подставился, заметался, а когда увидели, побежал прятаться. Я был в летном комбинезоне британского летчика, купил на рынке в Риме. Так что овраг окружили, и дальше я сдался. А чего время тянуть? Варшава, вот она, они сами меня до нее довезут. Разве что ковровую дорожку не разложат. Так что уже вскоре я в кузове грузовика был доставлен почти в центр города, как я смог вскоре убедиться. И меня привезли в гестапо. Кстати, а почему к ним? Удивило. Ладно, выгрузили и передали местным сотрудникам, а те сразу повели в кабинет. 3 касаниями убрал их в хранилище, переоделся в обычную городскую одежду, я в ней по Цюриху и Риму ходил, открыл окно, убрав решетки и по водосточной трубе спустился вниз со 2-го этажа. Там меня, ухмыляясь, 2 немца ждали, тоже убрал их в хранилище и крик не успели поднять. Это внутренний дворик гестапо был. Я прошел к машине, служебная, видимо. Черный Мерседес с занавесками на окнах. Запустил движок и выехал со двора. Кстати, ворота на улицу сам открыл. Так что покатил в сторону железнодорожного узла. По пути избавился от машины, бросив во дворе многоквартирного дома. И этих 5, но дальше в кустах. Доставал, чтобы быть со спины, и бил ножом в сердце. Всех положил. Оружие у них в основном скрытого ношения. С именной системой, вот и прибрал. Дальше стал искать интендантов. Их знаки различий выдавали. У 2 спросил. Нет, командировочные, как раз за снаряжением прибыли. А с 3 есть попадание, местный. На складах работает и немало знал. Убрал в хранилище. Хотя несколько свидетелей было, пофиг. И поспешил уйти. Не так и далеко я приметил подвал. Ори не ори, не услышат. В многоквартирном доме свободный спуск. Добрался до него и там допросил. Почти 2 часа потратил. А тот много что знал, особенно если стимулировать его память болью. Даже меня многое заинтересовало. а этого офицера отправил к праотцам. Я работаю без свидетелей. Тут специфика такая. Дальше выспался в соседнем подвале в спальнике. Ждал ночи. Нарисованная схема складов, что где лежит, в хранилище. Да, спал на специальной подстилке в спальнике. В Цюрихе был магазин снаряжения для туризма и скалолазов. Очень богатый. Мне понравилось. Когда золото в схроне спрятал, место появилось. Вот зашел и закупился. Моток крепкой веревки 100 метров, специальные перчатки, крюк-кошка, гамак. Но главное – подстилку многослойную. Не пропускает холод, снега и льда. Ну и зимний спальник. Их и использовал. Тут в подвале прохладно, годятся. Я потому на чердак решил не лезть. Жара и духота. А так, если поиски и шли, я не заметил. Позавтракал пиццей с чаем и, собравшись, двинул на выход. Скоро стемнеет. Я поэтому не спеша направился к нужному району. А поиски шли. Отцепляли районы разные и прочесывали. И то, что я рано вышел, понял, когда один из солдат в немецкой форме, но с нашивкой РОА, власовец, заорал на русском, указывая на меня. «Держи его!» Я чего-то подобного ожидал. Больно этот солдат из группы таких же власовцев меня пристально разглядывал, явно пытаясь вспомнить. Его не одежда моя интересовала. В лицо вглядывался. Я боковым зрением отслеживал. И когда у того лицо просияло, вспомнил, рванул за угол дома под крик. Топот сапог за спиной, но я уже влетел в дверь магазина на первом этаже этого высотного и многоквартирного дома. Просто ближайшее укрытие. Пробежал мимо продавщицы. Визг какой-то женщины. А магазин-то женского белья. Там в подсобку и через служебный вход во двор и дальше к подъезду, быстро поднимаясь по лестницам на чердак и крышу. И хрустя жестяной крышей побежал прочь. Тут дома вплотную или даже пристроены к соседним. Вот по крышам и уходил. Успел отбежать на полквартала и нырнул в слуховое окно, когда на крышах начали солдаты появляться. Похоже, упустили. Я же переоделся, форма немецкого солдата, вся положенная оснастка, ремень карабина на плече, спустился вниз и пошел обратно. Ну, заинтересовал меня этот власовец. Хочу выкрасть и узнать, кого он во мне узнал.